почему ты по ночам звонишь? Здравствуйте, Валентина Петровна. Чего тебе нужно? Как я вас давно не слышал, ой. Как у вас? Дела-то как у вас? Зачем они тебе? Ну как, Сет, вас уже целую неделю не слышно. Да что? Да. Соскучился, блядь. Куда вы там пропали-то? Никуда я не пропала. А чего к телефону не подходите? Хочу, подхожу, хочу, нет. Вы сегодня-то разговаривали с кем-нибудь еще? А тебе что? Я должен знать, потому что я до вас не могу неделю дозвониться. Да? Да. Ну, хорошо. Что это хорошо-то? У меня уже без вас голова болеть начала. Да. А я не доктор. Ну как ты не доктор? Почему вы не подходите к телефону? Не хочу. Вы что, мы же с вами друзья, вы предаете меня. Что-то я такого друга не знаю. А что это, у вас вчера была Наталья дома, да? Была. Она и сейчас тоже дома или нет? Спит, да, заснула. Да? А зачем вы ее домой-то пустили? А что это я своих не должна пускать? Ты что, охуел, что? Почему вы ее пускаете, а меня нет? А кто ж ты мне есть-то, ебаный в рот? Я родственник ваш тоже. Да что ты, что-то я такого не знаю, родственник. Как я, Игорь Курдюков. А, 218-й, какой родственник, ебаный мать. Да, и вообще, вы не имели права Наталью пустить домой. Да что ты, еще будешь мне указывать, кого мне пускать, кого нет. Нужно было у меня разрешение спросить. Да кто ты есть-то, блядь? Как это кто есть? Я должен распоряжаться вашей жизнью. Ой, я их тебе в ответ не брала, вот и куны. Да, Валентина, я так рад вас слышать, это просто ужас. Угу. Да, как вы там поживаете, чем занимались? Рассказывайте. Не собираюсь отчет давать. Не отчет, а просто дружественный разговор. Да? Да. Помоложе ты не можешь себе найти и поговорить. Ну как ты, помоложе, вы же моя звезда. Помоложе, что ж не можешь найти? Вы моя звезда. Да что ты? Да. Каких отпор я зазвездила, блядь. Вы птица счастья завтрашнего дня. Да что ты? Да. Да, сказки-то еще кому-нибудь рассказывай. Ну, а что вы, сказки не любите, что ли? Не люблю. Да. Как там это, дела-то у вас? Какие дела? Какие могут быть дела у пенсионерки? Ну, что вы делали-то? Ничего не делала. А мы, кстати, вашего Русланчика нашли. А? Мы вашего Русланчика нашли. А что это его искать? Он оказывается, редкостный уёбок. Чего? Он оказывается, редкий уёбок. Да что ты? Да. И ты есть уёбок ёбаный. Тебе до него далеко, он воспитанный. Да что ты? Да. Он, знаете, нас всех в черный список бросает. Правильно делает. Неужели тебя в белый, конечно, в черный? Он даже с нами разговаривать не хочет. А хули ему с вами разговаривать, о чем? Мы его... Тебя знать не знает, а ты, блядь, лезешь. Мы его просто спрашиваем, а он нас в черный список бросает. Правильно делает. Как-то правильно. Я так учила его ни с кем не разговаривать. Вы его учили в черный список бросать всех? Да, да. Да. Он, оказывается, это, педиком растет. Не твое дело, с кем он ебется. Ну... Чужого хуя не карауль, свой карауль. Мы у него видели фотографии. Он с другим мальчиком на фотографии целуется. Правильно делаешь, что целуется. Как ты правильно делаешь? Он что, пидор? Ты сам-то, блядь, пидор есть. Нет, он пидор, он с мальчиками целуется. Ну уж прощался. Как ты, что, в губы прощается засосом, что ли? А, засосом? Да. А как же ты его видел, когда он, блядь, хуй знает, где живет? Он в интернет фотографии свои выложил. Он не дурак, чтобы раскрываться. Ну как, вот мы видели сами фотографии, он еще с вашей овчаркой там стоит, маленький. Yeah. Ему там лет 5, наверное, или даже меньше, года 3, он там с вашей овчаркой стоит. Овчарка у меня в деревне уже... 2 месяца в деревне живет. Нет, это фотография давно была, лет 10 назад, наверное, сделана. Лет 10? Значит, ему было всего 5 лет. Ну вот, я не говорю, да, вот он был еще маленький. А, ну ты 5-летний может с кем угодно целоваться. Нет, это он с овчаркой 5-летний, а вот с мальчиками целуется вот месяц назад он целовался с мальчиком. Ну, а тебе что, жалко, что он целуется? Я пидоров и не люблю, я их убиваю. Где ты? Да. Там и есть пидорас, ёбаные. Если бы не был пидорасом, давно бы женился. А у меня есть жена Мария, она моя супруга. Ты это проститутка с вокзала. Не смейте на нее говорить так, она моя любимая. Ты сам мне говорил. Но она занималась раньше проституцией, а сейчас уже неделю не занимается. Всего только неделю. Ой, каникулы у нее начались. Она мать моих сыновей. Ага. У нас же двойняшки скоро уже рождаются. Помните, мы еще раньше вымогали квартиру для детей? Помню. Да. Не решились еще отдать, нет? Пошел к ебене матери, чтоб ты сдох. Я шучу, Валентина Петровна.